Глава девятая. Подавальщицы коктейлей? Тебе придется и танцевать. Ты это знаешь, так? У нас здесь необычное заведение, куда приходят выпить и пообедать, говорит управляющий десятого номера, коротышка с большим животом, густыми пшеничными усами и в темно-зеленом пиджаке. Он взял мою куртку и повесил на крючок у двери, а теперь разглядывает меня с головы до ног. Лицо, грудь, взгляд пронзительный, не уступает рентгену. Сквозь черную юбку, короче у меня нет, пурпурную безрукавку, вязаное болеро и мамины черные кожаные туфли на каблуках из 1980-х. Единственная пара обуви в моем гардеробе, которая подходит к остальному прикиду. Я делаю вид, что его откровенный взгляд совершенно меня не смущает, но на самом деле думаю, что тип он мерзкий. Я отбрасываю кудряшки сначала в одну сторону, потом в другую, по три раза, прижимаю руки к бедрам и стою, глядя прямо перед собой. Мне надо выглядеть бесстрашной, не просто выглядеть. Мне надо быть бесстрашной. Я смотрю на посетителей. Профиль мужчины, который сидит за столиком около сцены, выглядит очень знакомым. Сальные волосы под дешевой старой кепкой, продубленная ветром и солнцем кожа. Марио. Но через несколько секунд он снимает кепку, чтобы вытереть лоб, и я вижу, что волосы у него каштановые. Некрашенные, ярко-рыжие. Он еще один противный мужчина средних лет с пачкой Уинстона, торчащий из нагрудного кармана рубашки. Сердце у меня выпрыгивает из груди. Я прячу руки за спину, постукиваю 9-9-6-9-9-6-9-9-6. Я люблю танцевать. Я улыбаюсь, показывая ему два ряда белоснежных зубов между накрашенными губами. «Пока все идет хорошо. Я составила план по дороге сюда. Найти клуб, найти управляющего, выяснить побольше о Сапфир, уж не знаю как, попытаться остаться в живых. С первыми двумя пунктами полный порядок. Теперь я притворяю в жизнь третий и четвертый». «Опыт есть?» — спрашивает он. «Да, конечно. Да, абсолютно». Я вытягиваю руки по швам и выпячиваю грудь. Обычно я стараюсь ее прятать, но теперь она может мне понадобиться. Попутно я оглядываю клуб. Мне никогда не доводилось бывать в стрип-клубе, и десятый номер совсем не такой, каким я его себе представляла. Думала, что тут все необыкновенно роскошно, прямо как в кино. Вместо этого вижу плохо освещенный зал, в воздухе висит табачный дым, пахнет спиртным, и крупные мужчины во всем черном поднимаются в зал из подвала или с какого-то секретного уровня. Наблюдают, ждут. Посетители, мужчины, которые сидят за стойками и столиками, выглядят на удивление нормальными. Наверное, я ожидала увидеть каких-то слизняков с похотливыми взглядами выпученных глаз. Но они совсем как те парни, которые могли бы играть в гольф с моим папой, сгоняя пивной живот или снимая стрессовые нагрузки, сопутствующие высокой должности. Короче, рабочие лошадки. За одним столиком подростки чуть старше меня. Они очень громко смеются над... И я в этом уверена, совсем не смешными шутками. Девушка с крашенными рыжими и в перьях волосами скользит вниз по шесту, скрестив ноги, выгнув спину дугой. Смотрите, без рук. Ее кожа чуть шуршит при трении о гладкий металл. Бедра скользят, лодыжки держат. Тело сверкает под ярким светом. Она словно плывет по воздуху, тело гибкое, блестящее, как бабл-гам. Посмотреть на нее Так это проще простого. Захватывать металл бедрами, заставить его таять между теплой кожей и мышцами. Я не могу представить себя на ее месте. Стоять у шеста под взглядами, пожирающими каждый квадратный дюйм кожи. Я вновь смотрю на усача. «Я только что переехала сюда, из Чикаго, но там работала какое-то время в клубе официанткой». Его взгляд проходится по моему телу. На мгновение задерживается на моих чуть асимметричных грудях. Может он это заметить? И у меня сосет под ложечкой. Я заставляю себя продолжать улыбаться. «Ты, похоже, хорошая девочка. Хорошее тело, хорошая осанка, хорошее лицо, красивые длинные густые волосы. В тебе есть что-то ирландское. Ты ирландка?» Я пожимаю плечами, снова еще раз стараясь не уползти в себя. «Я так не думаю». Слыша его оценки, я ощущаю странную удовлетворенность тем, что мои усилия не пропали даром, и я для него хороша, но при этом и нарастающую тревогу. «Таких мы тут и ищем», — продолжает он, покачиваясь взад-вперед на каблуках кожаных туфель. Он поджимает губы, упирает руки в бока, отчего в нем появляется что-то женское. «Только что потеряли девушку, так что нам определенно нужна новая кровь». Его брови сходятся у переносицы. «Тебе уже 18, так?» От небрежно брошенных фраз «потеряли девушку» и «новая кровь» у меня перехватывает дыхание, хотя я отвечаю «да» и трижды коротко киваю. «Сейчас принесу тебе заявление о приеме на работу», — говорит он. «Оставайся здесь». И уходит через створки распашной двери рядом с кабинкой диджея. Я вижу тусклый коридор, вроде бы дверь кабинета, а потом створки возвращаются друг к другу, перекрывая обзор. На сцене появляется новая девушка. На ней розовое в блестках белье. Она распластывается на плоском животе, а потом с леденцом во рту покошачьи ползет к посетителю, который широко раскрытыми глазами сидит в первом ряду. Она — ответ 10-го номера Джессики Фиск Морган из Карверовской старшей школы. «Заводила группы поддержки, красотка и душка, всегда банальная, всегда задорная, 4 года удерживавшая в школьном ежегоднике титулы «Первая вышедшая замуж» и «Первая забеременевшая». От таких мыслей настроение у меня поднимается. Я уже в меньшей степени чувствую, что я тут лишняя. Усач возвращается с несколькими сцепленными вместе листками бумаги, кладет на стойку. «Давай, заполни эти бланки, я их просмотрю». «Задам тебе несколько вопросов, и многое будет зависеть от того, как хорошо ты на них ответишь». Разговаривая, он кивает. Он постоянно кивает, не замечая этого. В заявлении я перечисляю несколько клубов и ресторанов, изменяю год своего рождения, чтобы стать 18-летней, называюсь другим именем — Джульетт. Для фамилии в строчке места нет. Я полагаю, в клубе ее знать не хотят. На сцене похожая на Джессику девушка отправила свой леденец в рот посетителя с широко раскрытыми глазами. Другие немногочисленные мужчины восторженно орут. Усач возвращается ко мне, берет заявление, быстро просматривает листки, бормоча «гм» и «ага» по ходу чтения. «Знаете ли, я сглатываю слюну, стучу себя по спине. 9, 9, 6, считаю про себя быстро. Пора переходить к третьему пункту моего плана. Могу я пройтись по клубу, осмотреться. В тот самый момент, когда он отрывается от бумаг и открывает рот, чтобы ответить, между нами вклинивается одна из официанток. «Говард, послушай, прошла уже вечность после того, как я закончила смену, и когда я наконец-то убедила этого козла за 12-м столиком оплатить счет, чтобы я наконец-то смогла уйти домой, этот чертов терминал по оплате кредитными картами вдруг решает, что он уже наработался. Можем мы как-нибудь с этим разобраться? Мое свободное время пошло 6 часов тому назад». Она постукивает ногой, дергается, сверлит его взглядом и игнорирует меня. Я тоже начинаю дергаться, только от того, что смотрю на нее. Управляющий кладет руки на ее голые плечи, бросает короткий взгляд на сверкающий треугольник трусиков между бедер. «Расслабься, Эмбер. Я все поправлю. Идет?» Он поворачивается ко мне. «Ты можешь погулять по клубу. Поговори с девочками, привыкни к новой обстановке». Он говорит все это с таким видом, будто это его идея, и он уже мой босс. Я неспешно лавирую между красными и черными столиками с надписью «10 номер» на каждом. Пол застелен черным, пружинищим под ногами ковром. Занята только треть столиков. Маленькие островки посетителей среди океана пустоты. На большинстве занятых столиков смятые бумажные салфетки, пластмассовые разноцветные зубочистки, зеленые оливки, стаканы различных размеров, волосатые предплечья и пальцы с обручальными кольцами. Молодые люди, определенно не достигшие 21 года, сидят за столиком у сцены, все в одинаковых синих свитерах с буквами «Сигма Тау Гамма». Я готова спорить, что Кевин Диджулио и Брэд Кэмп и Тони Мэтьюс станут такими же максимум через 3 минуты после окончания школы. Официантка проталкивается мимо меня с подносом, заставленным полными стаканами, одаривает раздраженным взглядом. В 10 номере она Симона Ротбейт, решаю я. Она выглядит слишком старой, чтобы работать здесь. Некоторые люди думают, что Симону тайно условно досрочно освободили, и она не может уйти отсюда, пока не закончится срок. Вот и барабанит она здесь 15 лет, поэтому такая злая. Деваться ей все равно некуда. Вечная официантка. Как настоящая Симона, вечная школьница, учится и учится, но никак не доберется до выпускного вечера. Я быстро отступаю назад, чтобы не помешать официантке, как делаю и в Карверовской школе, если оказываюсь на пути настоящей Симоны, сильнее сжимая статуэтку-бабочку в моем кармане. 5 рядов по 6 столиков. 30 столиков, 3 по 10. Я сосредотачиваюсь на 3, отметаю 10 в сторону. С 10 я смогу заняться позже. Рыжеволосая танцовщица появляется из-за сцены, и я следую за ней в коридор, который тянется от дальней стены зала. Помни, ты не Ло, ты Джульет, ты новенькая. Извините. Я хлопаю рыжеволосую по плечу и с трудом подавляю желание хлопнуть по-другому. Она поворачивается. Злость на лице быстро уступает место недоумению. «Кэрри», — осознаю я. Она Кэрри Рэм. Подростковая королева, красавица-принцесса. Но мелких несовершенств достаточно, поэтому даже самые завистливые не пожелают ей зла. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Ой, привет, да. Я новенькая. Написала заявление о приеме на работу, и управляющий предложил мне походить по клубу, поговорить с девочками». «Так я могу? В смысле, поговорить с тобой о клубе?» Произнося эти слова, я не знаю, куда смотреть. Мой взгляд притягивают сверкающие пурпурные трусики и розовая бахрома, которая плавно покачивается при каждом ее движении. Я одергиваю безрукавку из гэпа и юбку чуть выше колена, купленную еще в 8 классе. Мамины старые туфли родом из 80-х годов. И я вдруг понимаю, как выгляжу в ее глазах. Ребенком, наркоманкой, гостьей из далекой страны. Но ее лицо расслабляется. Она проводит рукой по волосам. «Да, конечно. Я хочу сказать здесь так же, как и везде, но...» Она пожимает плечами, наклоняется, снимая черные, украшенные стразами туфли на высоких каблуках, морщится и указывает вглубь коридора. «Я иду в комнату отдыха. Если хочешь, давай со мной. Там спокойнее и поговорить проще». Охранник разрешает нам свернуть в короткий коридорчик. Я тук-тук-тук-ку-ку. Очень тихо. «Пригнись», — предупреждает рыжеволосая. «Потолок очень низкий». В комнате отдыха 5 девушек, 6, включая меня. И мы только что познакомились. Девушку, которая напоминает мне Кэрри Рэм, зовут Марни. Остальные — Сьюзи, Рэнди, Люси и Лейси. Я прекрасно понимаю, что все имена вымышленные. Они поправляют макияж, играют с различными и очень маленькими стрингами, спрыскивают духами запястья, лодыжки, шеи. Две только что выкурили по сигарете и тут же достают новое, закуривают, отгораживаясь облаком дыма. По какой-то причине я, глядя на это, немного расслабляюсь. Выходит, они тоже нервничают. Маскируют нервозность, как могут. Стараются себя не выдать. У Лейси родинка на щеке. Она только что прочитала мне обзорный курс клубных правил. Ногти всегда накрашены, у шеста полная обнаженка не допускается. 2 дня в месяц можно сказаться больной, за неявку на работу штраф, никаких наркотиков. «Но ты не волнуйся», — Сьюзи выпускает струю дыма. На это они смотрят сквозь пальцы. «Так здесь вы чувствуете себя в безопасности?» Я пытаюсь подвести разговор к Сапфир. «Я хочу сказать, никто вас не достает?» «Бывает по-всякому, ты же понимаешь», — Марни пожимает плечами. «Иногда кто-то прорывается через охрану, влетает в гримерную, весь на взводе. Но ничего сверхъестественного. Все как и везде, знаешь ли». «И посетителям не разрешено прикасаться к нам», — добавляет Лейси. «Никаких рук». Хотя большинство это не останавливает. Если они пытаются взобраться на сцену или что-то такое, мы имеем право врезать туфли по голове. Это прописано в контракте. Но до такого обычно не доходит? Спрашиваю я, теребя подол юбки. У Рэнди перекашивает лицо, она смотрит на меня через зеркало. Мне отвечает Лейси, хмуря брови. Большинство из них пытаются понять, как далеко им позволят зайти. Обычно это какой-нибудь пьяный старик, набитый деньгами, который думает, что ему все дозволено. Но охрана с этим справляется. «И у нас есть классные постоянные клиенты?» Марни достает мятые потные купюры из зазора между своих симметричных дынек и сует в черную кожаную сумку, которая висит на спинке ее стула. «Денежные мешки в деловых костюмах, тупые студенты с ежемесячным пособием от доверительного фонда, богатые холостяки». «Ненавижу этих холостяков», — Лейси надувает губки. Марни ее игнорирует. «У тебя такое детское личико, ты здесь пойдешь на ура. На субботний костюмированный вечер надень школьную форму или кошачьи уши. Парням это нравится». Перед моим мысленным взором возникает дохлая кошка и не желает уходить, перекрывает поле зрения, не позволяет забыть о себе. Большому вопросу причина, по которой я пришла сюда, не терпится сорваться с губ. Время его задать, Ло. Давай, спрашивай. Вы не работали с той девушкой, которую убили? Сапфир. Девушки перестают переодеваться и мазать губы, и расчесывать волосы. Все на мгновение застывают. В этой драматичной паузе я слышу собственное дыхание. Раз, два, три. Дамба рушится. «Сапфир!» Дрожащий голос Сьюзи прорезает тишину. Она смотрит на других девушек, словно просит разрешения говорить. Но атмосфера в комнате изменилась. Они все смотрят куда-то еще. На ноги, на стены, на длинные накрашенные ногти. Она все равно начинает. Первые слова звучат неуверенно, но потом она набирает ход. «Да, мы знали ее. Она была одной из лучших, ты понимаешь. Всегда приходила вовремя, одалживала двадцатку, если поначалу у тебя не клеилось с чаевыми, а выпить хотелось. Всегда шутила. Напившись, не становилась злобной, как мы все». Она пытается рассмеяться, но смех больше напоминает кашель. «Она всегда подменяла меня, когда Колин заболевал. Это мой сын. Даже если у него была легкая простуда», — добавляет Рэнди. «Заботилась о других. Действительно заботилась, да. Хорошая была девочка». Она поднимается и подходит к шкафчикам, указывает на один длинным ногтем. «Это был ее шкафчик. Будет твоим, если ты получишь работу. В нем остались какие-то ее вещи, наверное, ты можешь их взять». «Правда?» Спрашиваю я ее, неуверенная, что все расслышала правильно, встревоженная, а вдруг это какая-то проверка. Она пожимает плечами. «Она все равно не вернется за ними, так?» Ее голос смягчается. «А кроме того, она, скорее всего, отдала бы их тебе. Такой уж она была. Щедрой. Всегда делилась косметикой, одеждой. Всем. За исключением ее гребаного тюбика помады», — говорит Марни, но с любовью. Другие девушки стонут и смеются. Они все вспоминают сапфир, взоры устремлены куда-то вдаль, глаза заволокло туманом. «Не расставалась с тем лиловым дерьмом?» Я сую руку в карман, чтобы сжать статуэтку-бабочку. Когда иду к шкафчику сапфира, касаюсь пальцами ручки. Такое ощущение, что все происходит во сне, и я наблюдаю за собой со стороны. Я на мгновение закрываю глаза. Представляю себе, что я — это она, что она во мне, что мы слились в единое целое, в одного живого человека. И человек этот пришел на работу, чтобы подготовиться к выходу на сцену. Моя рука, которая крепко берется за ручку и открывает дверцу ее шкафчика, одновременно и ее рука, разрешающая мне заглянуть в него. В шкафчике косметичка, а на обратной стороне дверцы приклеен скотчем черно-белый рисунок птицы, летящей в небе. Под рисунком крохотная записка печатными буквами. «Я люблю тебя, Сапфир». И подпись «Птица». Я чувствую, что мои пальцы начнут трястись, как только я потянусь к косметичке, чтобы взять ее и положить в мою холщовую сумку. Косметичка темно-синяя с лиловой молнией. Я думаю, что она сделана для нее или из нее, словно она вселилась в материю в ночь смерти, чтобы не исчезнуть полностью и навсегда. Я оставляю рисунок птицы на месте, но Открепляю записку, складываю и сую в карман. «Девушке надо поправлять макияж каждые 10 минут». Марни смеется, когда я засовываю косметичку в сумку. Она никогда не смывала макияж до ухода из клуба. Марни оглядывает девушек. «Кто-нибудь из вас видел Сапфир без макияжа?» «Нет», — отвечает Люси. «Мы еще шутили, что без косметики она жутко страшная. Она всегда нам подыгрывала». Тяжелый вздох. Она здорово умела смешить. «Ну, почему убили именно ее?» В голосе Рэнди слышится ярость. Сверкают белые зубы, очень яркие на фоне темной кожи. Она смотрит на меня через зеркало, словно я каким-то боком виновата. «Это не имеет смысла. Она была такой классной, вы же знаете». Рэнди качает головой. «Никогда ничего не делала парню за дополнительную 100 баксов. Никогда не встречалась с парнями из клуба, даже с постоянными клиентами, даже с охранниками. «Не могу поверить, что ей нет только неделю», — вставляет Марни. «Кажется, что прошла уже вечность». У меня уже стучит в голове из-за шума толпы, доносящегося снаружи, жарких ярких ламп, смеси запахов тошнотворно-сладких духов и лака для волос. «Она... у нее был бойфренд?» Несколько девушек пожимают плечами, переглядываются. «Она не говорила. Вообще многое держала при себе, знаешь ли», — отвечает Рэнди. «Значит, Сапфир была доброй и щедрой и скрытной. Я думаю о записке от птицы. Может, бойфренд? Или лучшая подруга? В любом случае, этот человек ее любил. Тогда почему никто не забрал ее тело?» Я проверяю время по мобильнику, почти 1:30. Мне подниматься в школу, сама идея учебы представляется сейчас даже более абсурдной, чем всегда. Через 6:18. «Эй, спасибо за помощь», — говорю я. «Я очень вам признательна, знаете ли». «Так когда ты начинаешь?» — спрашивает Марни. «Надеюсь, что скоро. Я должна поговорить с...» С губ едва не слетает усачом. «С управляющим. Но вы мне действительно очень помогли, правда?» «Да ладно, нет проблем». Марни наклоняется вперед, берет коробку спичек с длинной столешницы туалетного столика, закуривает новую сигарету. «Еще увидимся». Я тук-тук-тук-ку-ку, как можно тише, выхожу в коридорчик с низким потолком, возвращаюсь в клуб и иду к выходу, чувствуя, что переполнено новой важной информацией, в отличном расположении духа. Я это сделала. Не запаниковала. Совсем не запаниковала. Вела себя как нормальный человек. По пути к двери мой глаз ловит блеск серебра. Я обнаруживаю место, куда еще не заглядывала. ВИП-зону. Это выстланная красным ковром часть зала в глубине клуба, где стоят мраморные столики, а на каждом изящные с тонкой гравировкой серебряные пепельницы. Зона огорожена бархатными веревками. Уйти из клуба я пока не могу, потому что должна заполучить одну пепельницу. Должна, должна, должна. Это позыв, и я ничего не могу с этим поделать, который вытесняет из головы все мысли. Мне не просто нужна пепельница. Я без нее жить не смогу. Ее блеск заполняет все мое тело, каждую клеточку. Она притягивает меня к себе, дюйм за дюймом. У меня нет выбора. Я не могу остановиться. Я жду, пока здоровенный широкоплечий охранник поворачивается, чтобы отчитать какого-то посетителя в обычной зоне за попытку полапать одну из официанток. Подныриваю под бархатную веревку, хватаю ближайшую пепельницу. В этот момент все мое тело обдает жаром, в голове проясняется. Я мгновенно чувствую, что весь мир — райское место, и Вселенная, и Солнечная система, и каждая большая святая планета. И сейчас хорошо, и каждой травинке, и каждой снежинке, медленно планирующей на Землю. Когда я найду, куда ее поставить, где ей самое место, мир обретет цельность. Я заткну пустоту, перекрою черную дыру, которая засасывает Вселенную в хаос. Я уже собираюсь сунуть пепельницу в сумочку, когда невысокая кудрявая девушка и ее клиент, сопровождаемые еще одним громилой, поднимаются по ступеням и огибают угол, направляясь ко мне. Я быстро сую пепельницу в карман, молясь, чтобы они не заметили меня, и ныряю за тяжелую бархатную портьеру, которая висит справа от меня. Цепляю за что-то ногой, проскакиваю другую портьеру, падаю спиной в закрытую со всех сторон кабинку и усаживаюсь на что-то теплое и подвижное. Тихий голос у самого моего уха спрашивает: «И откуда ты появилась?» Не на что-то, на кого-то. Я поворачиваю голову и оказываюсь лицом к лицу с мужчиной, удивленным, улыбающимся, великолепным. Я в таком шоке, что мне требуется несколько секунд, чтобы осознать. Я сижу у него на коленях.